Глава 17. «Хорошо, что ты сама меня узнала. Меньше объясняться». Не оборачиваясь, та, что назвалась Тео, увлекала за собой Варвару по длинной арочной галерее. Шаг у нее был легкий, невесомый. Шлейф чешуйчатого платья змеился и шуршал, и казалось, что вот-вот из-под переливающейся перламутром ткани высунется, наконец, тщательно скрываемый хвост. Но страха, всепоглощающего, парализующего, как тогда на лестничной площадке, у Вари не было. Его полностью вытеснило любопытство. Она едва успевала вертеть головой, чтобы ничего не упустить из виду, да крепче прижимала к боку заветную прабабкину шкатулку, с которой, разумеется, не смогла расстаться. Галерея оказалась длинным балконом, нависшим над бесконечной пещерой, в нижней части которой разросся каменный сад. С первого взгляда могло показаться, что там, внизу, и впрямь застывшие в камне деревья и цветы. Лишь приглядевшись, можно было понять, что таким причудливым образом наросли наподобие коралловых колонии кристаллов всех форм и размеров, цветов и оттенков. Сплетаясь в стволы и ветви, образуя россыпи листьев, мшистые кочки, пышные соцветия, они очаровывали отнюдь не холодной красотой, подобно хладным мраморным статуям, чьи изгибы тел кажутся нам порой теплыми и живыми. Варвара Павловна, хоть и весьма эрудированная женщина, знаниями в минералогии не блистала. Но ей почудилось, что она узнает целые клумбы из радахрозита, удивительного слоистого минерала, образующего настоящие нежно-розовые каменные бутоны. Под сводом зависли раи светляков, но не обычных тусклых жучков, а ярких, как рождественские лампочки. Негромко гудя, словно пчелы, они неторопливо перемещались вдоль потолка, и тени, сдвигающиеся при этом в пейзаже, оживляли каменные растения, создавая иллюзию их трепетания на ветру. Хорошо, что Варя не успела разуться. Даже сквозь подошвы сапожек пробирал холод от мозаичного пола галереи. Но то ли от быстрой ходьбы, то ли от того, что вскоре они перешли в другие хоромы, стужа перестала беспокоить Варвару. Возможно, здесь и впрямь было теплее, хоть она не замечала ни печки, ни камина. Однако от стен, не скрываемых коврами, и впрямь пошла ощутимая горячая волна. И Тео, к удивлению Варвары, с облегчением вздохнула. «Рептилии не любят холода», — отчего-то вспомнила Варя. Потому-то ее проводница и спешила проскочить галерею, не дав ничего рассмотреть толком. Они пересекли зал с высоким сводчатым потолком, уже настоящим, расписанным всякими серинами, гамаюнами и алконостами, с отполированным гранитным полом и абсолютно пустой, и уперлись в большие двери, обитые позолоченными пластинами. «Ну, вот, тебе и открывать», — непонятно сказала женщина-змея. «Ты же тут хозяйка». «Это еще почему?» — озадачилась Варвара. Никак не удавалось ей сохранить должное почтение к незнакомке, то ли из чувства протеста, что до сих пор ничего толком не разъяснили, то ли мстя за пережитый однажды лестничный страх. Да и укушенное когда-то запястье, знаете ли, прощать не хотелось. Женщина закатила глаза. «О, великие демиурги! Потому что ты наследница этого места. Дальний потомок здешних хозяев. Уж в каком колене, потом сама подсчитаешь. Мне неинтересно. Одно могу сказать. Твои предки покинули родное гнездо лет 350 тому назад. Не просто так, конечно, сорвались. Была тому причина. Горы тут старые, но раз в тысячелетие их потряхивает. Вот и тогда засыпало несколько пещер, и твои пра-пра и так далее едва успели выскочить, пока выход не обрушился. Впрочем, не отвлекайся, приложи руку, и врата откликнутся». Варвара сумрачно глянула на нее. Терпеть не могла отрывочные пояснения, из которых ну никак невозможно было сложить целостной картины. Но сдержалась. Вот дойдут они до неведомой ей цели, и тогда она вцепится в эту подозрительную особу, как клещ, и не отстанет, пока все не вытянет. Словно прочитав ее мысли, Тео усмехнулась и кивнула на створки. Помедлив, Варвара взялась за дверное кольцо, тяжелое, дужку которого с трудом обхватывала женская рука, и постучалась, как хорошо воспитанная девочка. Три удара в золотую пластину отозвались веселым звоном. Крякнув, массивные двери, сдвинуть каждую из которых понадобилось бы двоим здоровым мужикам, дрогнули. Варвара чуть отступила, и они распахнулись. «Что и требовалось доказать», — кивнула женщина-змея. и вновь проскользнула вперед. «Да проходи, не бойся, ничего тут страшного нет, я здесь уже была. Правда, пришлось брать врата штурмом, а тебя они послушались с первого раза. Так что тест на ДНК, как у вас землян говорят, ты прошла. Не зря я в прошлый раз заметила в тебе интересные гены». Она говорила что-то еще, но Варвара не слушала, жадно оглядываясь. И здесь все сохранилось в духе старины, словно замерев на те самые пресловутые 300 лет с гаком. А если прикинуть, что обустраивалось это место не год и не два, и прослужило отчим домом для нескольких поколений предков? Сказать откровенно, особого благоговения она пока не прочувствовала, разве что жуть иногда цеплялась за сердце. Да и то из-за предчувствия чего-то нехорошего, раскрытия какой-то тайны, да как бы не постыдной и страшной, а иначе из-за чего ее прапрадедам и прапрабабкам прятаться от белого света? Здесь, по всей вероятности, было что-то вроде тронного зала. Кресло, отливающее позолотой и установленное на небольшом возвышении, очень уж напоминало трон. Тянулись вдоль стен широкие лавки, и более никакой мебели не наблюдалось. Во всех четырех углах зала торчали пирамидки из бердышей и алебард, а на огромном во всю стену ковре красовалась богатая коллекция оружия. 350 лет, говоришь?» Варвара скептически глянула вслед непрошенной спутницы. «Но тогда бы твой хвост, шлейф, голубушка, тут такие бы вензеля в пыли выписывал. Этой пыли за неделю в любом хозяйстве столько собирается, хоть узоры рисуй, а уж за 3 века-то...» И кто зажег светильники вдоль стены и под потолком? Припустив вслед за Скоропеей, так она мысленно перекрестила новую знакомую, Варя сделала удивительное открытие. В широком коридоре, уводящем их к очередным дверям, лампы зажигались сами по мере приближения людей. Разумеется, ни о каких сенсорах речи не велось. Они как-то плохо сочетались с горящим и малость чадящим маслом. Скорее всего, здесь до сих пор исправно работала бытовая магия, вроде иларийской. Она-то, наверное, и порядок поддерживала, и освежала воздух, и смахивала пыль. Да и дерево как-то консервировало, иначе за столько-то времени вся мебель потускнела бы и потрескалась, а то и прогнила. Перед ними открылась большая столовая, или, как там она называлась в 17 веке, трапезная. Столы покрыты несколькими скатертями, превосходно сохранившимися, чему Варя уже не удивлялась. Из-под белой верхней скатерти проглядывала кумачевая, еще ниже узорчатая. Но что поразило Варвару в самое сердце, так это серебряные солонки и перечницы, сосуды с уксусом и желтеющим маслом, узкогорлые кувшинчики, из которых до сих пор пахло пряностями, и брошенная на краю стола большая двузубая вилка, прихваченная рушником. Видимо, здесь только начали накрывать к трапезе, когда почувствовали подземные толчки и спешно бежали. В женской опочивальне, куда они заглянули, царил беспорядок. На полу так и остались лежать несколько платков, рукавичек, каких-то игрушек. С бортика колыбели свешивались оборванные бусины. Дюжина цветных камушков, соскользнув однажды с суровой нити, до сих пор россыпью украшала пол. Повинуясь безотчетному порыву, Варя собрала их все до одного и вместе с основной нитью сунула в шкатулку. Потом нанижет. В конце концов, память от предков будет ее детям ниточка приветствия из далеких веков. Оглядела спальню, уютную, напоминавшую о женщине, что спала здесь когда-то на пуховых перинах под расшитым одеялом, перебирала наряды в сундуке, все еще поджидающим с открытой крышкой, на которую небрежно отшвырнули шелковые и атласные платки. Ну да, во время спасения не до красоты, лучше прихватить что-то потеплее, дитя закутать, да и самой прикрыться. «Гляди-ка, засмотрелась!» — с мягкой усмешкой напомнила о себе Скоропея. «Пойдем, успеешь оглядеться. Вход-то сюда так и не откопали, никто не побеспокоит. Так что есть у тебя теперь тихое убежище на случай, если от мужчины своего надумаешь спрятаться». «Это зачем же мне прятаться?» — хмуро поинтересовалась Варя. «Пойдем», — словно не слыша, повторила женщина. «Вот в хозяйских покоях все и расскажу. И покажу. Поскольку такие, как вы, нового поколения, бездоказательно ни во что не верят, им все нужно своими глазами увидеть». «Да куда уж бездоказательно», — думала Варвара, терзаемая страшными подозрениями. «Не декорации же это в самом деле. Все как есть настоящее. Археологи да историки в кровь передрались бы за каждую бусинку. Вот только почему я ни сном, ни духом ничего об этих пещерах не знаю? И мама, скорее всего, не знала. Просто рассказывала, что дедушка с бабушкой из старинного дворянского рода, откуда-то с Урала, потому и камни редкие в шкатулке. А кроме этого, ничего толком не говорила. Вот она, наша жизнь. Какое там родословное за 300 лет, когда многие из нас прадедов толком не знают. С женской половины на мужскую вел еще один широкий коридор. Впрочем, нет, галерея, картинная. Еще точнее, портретная. Едва взглянув на первый же холст, Варя поняла, с кого Тео скопировала свой первоначальный бояринкин наряд. Кто теперь угадает, как звали эту женщину? Откуда она пришла? Своей ли волей попала под землю? Но только посмотрев на статную красавицу, золотокосую и синеглазую, Варя сдержала разочарованный вздох. «Что, не похоже?» — захихикала Скоропея. «А ты не мыслишь шаблонно? Почему в тебе должны обязательно проскочить именно ее гены? Может, что-то из прадедовой линии досталось? Не ломай голову, сразу скажу, так и есть, ибо змеиная кровь!» Она многозначительно подняла палец. Варвара уже хотела ругнуться незлым тихим словом, сколько можно талдычить одно и то же, но замерла перед следующим портретом. У плотного, крепко сбитого мужчины в кафтане времен этак Алексея Михайловича были веселые серые глаза. Ее глаза. Задорная улыбка. Ее улыбка. И даже чуб коротко стриженных, явно не по моде того времени волос, забавно топорщился точь-в-точь, как сейчас у Вари. Зачарованная, она коснулась холста, и потому словно рябь пробежала, портрет будто подмигнул. «А теперь глянь сюда!» Скоропея настойчиво потянула ее за рукав. Сперва Варя грешным делом подумала, что новая знакомая решила ее разыграть, и что это прикол такой — поместить во вполне приличную галерею из добротных картин полотно от Вальехи и иже с ним. До того неожиданно было то, что она увидела. Но рама на портрете — выглядела один к одному с остальными. Краски, манера написания, своеобразный почерк художника, выдержанный в стиле того же времени, что и остальные. Вот только изображен был не человек. Небрежно опершись на подлокотник виденного Варварой трона, перед ней сидел змей, рептилоид, дракон. Мощный хвост обвивал постамент позолоченного кресла. Скипетром, зажатым в когтистой лапе, чудовище похлопывало по раскрытой ладони, небрежно, словно не драгоценный символ власти держала, а простую скалку. Торс, торс человечий, только не гладкокожий, а словно облитый серебристой зеленью чешуей. Ближе к шее, к лицу, она становилась мельче. Скулы были прикрыты костяными щитками-наростами. Из-под верхней губы проглядывали клыки. Вот только голова была не как у рептилоидов в фантастических фильмах, не гладкая, со швами-наростами или в костяных гребнях, а вполне человеческая, и по-прежнему задиристо торчал коротко стриженный хохолок, и серели знакомые глаза, разве что не с точечными, а с вытянутыми зрачками. Варя попятилась, хватая ртом воздух. «Это кто? А вот это у него что зеленое такое? Мантия?» «Ну да, сразу не разберешь. Сперва можно принять за плащ. Или мантию, в самом-то деле», — с фальшивой бодростью отозвалась Тео. «Только, Варвара, приглядись внимательней, и узнаешь крылья. И если ген именно этого твоего предка передастся твоим детям, его прапра-сколько-то там правнукам, то на земле и в Иларии вновь возродятся горынычи». «Кто?» — пролепетала Варя. «От слова «горы», дорогая. Летучие змеи, селившиеся в горных пещерах издревле у вас на Руси, прозывались горынычами. А вот моя раса, увы, в небо так и не поднялась. Не получались у меня крылатые. Так что в ближайшее время семейство Римардини ждет большой сюрприз. Кристофер, так как и его мать Анна, без крыл. Он просто змей. Змеи-маг». «Горыныч, пра-пра-пра, в общем, понятно. Крис — змеи-маг. Умереть не встать». Она перевела ошарашенный взгляд на женщину в чешуйчатом платье. «А ты тогда кто?» «Я-то?» Скоропея усмехнулась, повела плечами и полностью перетекла в змеиное тело. Правда, не такое огромное, напугавшее однажды Варю до полусмерти. Впрочем, сейчас она и от прежней змеюки не шарахнулась бы. Похоже, привыкла к чудесам. «Я — белая богиня, сотворительница, одна из создателей рас Валарии. Тео Тикана, сестра того демиурга, что у вас на земле придумал крылатых.